а Фаур бы наверняка сбежал. В конечном счете наша повозка доехала до деревни без особых происшествий. Мы оборудовали ларек для торговли едой и другими товарами, и я тут же поставил раба-поваренка заниматься готовкой. Первое время как-нибудь справится, а потом отправлю на помощь Кил. По дороге к деревне мы почти не встречали монстров, но ничего страшного. Пока идет торговля, мы как раз успеем накопать руды и поохотиться. Мы показали полученное от Мамору разрешение старейшине и с его одобрения продолжили движение в горы. Наша тележка с грохотом ехала по камням. Хио, конечно, не Фира, но тоже довольно быстрая. Ладно, попробуем успеть и поохотиться, и покопать до захода солнца. Кил, ты вынюхивай добычу, Рафтян и Хио, помогайте ей, а ты, Имея, ищи минеральные жилы. Тут вроде должны быть шахты. Раф, Куе, есть. Но, братец, за что ты со мной так, что тебе не нравится? Чуткий нос – это хорошо. Вон, например, Матеису издалека чует запах Фира. Почему ты сравниваешь меня с братцем Копья? Как бы там ни было, Кил и правда начала вынюхивать монстров. Кстати, мы уже встретились с ними по дороге в горы. Здесь водятся две разновидности. Растительный монстр по имени Вистарин и небольшое издевательство над словом Вистерия – это еще одно название глицинии, природохватый розовый пустынный ход, который выглядит так, будто сделан из чистого песка. Природохвата можно есть, но с его готовкой есть немного мороки, как, впрочем, и с любыми овощами. По вкусу он похож на лопух, да, в Японии едят корни лопуха, хотя мы не настолько оголодали, чтобы его готовить. Что касается пустынного хода, то он, как и шар, живет благодаря магии. Ядро этого монстра, руда, которая ожила от избытка маны, превратилась в монстра и собрала вокруг себя песок, нечто вроде голема. Для победы над этими монстрами нужно выпустить ману из его ядра, это можно сделать как с помощью магии, так и просто сильным ударом. Это дело мы доверили Ими, она наложила чары на собственные ладони и легко попадала по самым уязвимым местам пустынных ходов, мигом расправляясь с ними. Без этого мы бы сильно замучились с крепкой броней этих монстров. Победа над ними давала очень полезные минералы. Надо будет потом проверить, нельзя ли их приспособить к ювелирному делу. Есть такое правило, чем глубже заходишь, тем опаснее попадаются монстры. Надеюсь, что и тут появится что-нибудь съедобное. А я, когда я предложил Сиан остаться у ларька, она захотела вместо этого поехать с нами, так что я взял ее с собой. На самом деле она просто могла бездельничать поблизости, ведь достаточно просто находиться в одной группе, чтобы получать опыт, но кошка-девочке явно хотелось поучаствовать. Кстати, я до сих пор не спросил, какой у нее уровень, но внешность подсказывает, что Мамору ей не слишком занимался. Впрочем, разъездная торговля должна была дать ей немного опыта. «Ты, Сиан, лучше всегда стой позади меня, а то здесь опасно. Вот станешь посильнее, тогда поговорим». Конечно, она расстроилась, но ничего не поделать. Как ни крути, Мамору не практиковал тренировку детей. Вот отсюда чем-то воняет. Кажется, Кил напала на след монстра. Мы пошли по ее наводке. Вскоре дорога привела нас к новым горным монстрам, весенне-зеленым сталкерпионам и морозно-серым рогадюкам. Помимо скорпионов и змей мы увидели также графитовых ангильферов, похожих на летающих угрей. Куя, будучи и сама ядовитым монстром, Хио осторожно приблизилась к змеям и скорпионам. Рафтян решила ей помочь. Надеюсь, они справятся. Что касается ангильферов, то они, как я уже заметил, мечут молнии и швыряют куски железной руды с помощью магнитного поля. А еще в случае чего быстро ныряют под землю. Вот теперь я еще раз убедился, что это будущий Шильдвельд. Рен и Рота рассказывали, что Шильдвельд и Фабрей – это такие края, в которых у монстров гораздо больше необычных особенностей, чем в Милромарке. В частности, там полно ядовитых тварей. Стой, гав-гав, получай. Кил и Имея нападали на ушедших под землю ангильферов, стоило им высунуть морду, ну точно как в игре «Попади по кроту». Кстати, Кил сражалась одноручным мечом, а Имея – молотом. Нарочно не придумаешь, похожая на крота Имея пытается прибить кротов молотом. Ну ладно, поскольку мы забрались так далеко, монстры здесь уже не кончаются, они валят нескончаемым потоком, привлеченные шумихой. Поскольку я привел сюда детей набираться опыта настоящих битв, то лишь защищаю их, не отдавая приказов. Пусть нарабатывают бесценную практику. Имея, давай, он ползет к тебе. Ага, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и взрой сие. Дрит терс реверс. Поняв, что иначе никак, Имя вонзила когти в землю под ногами и попыталась ее взрыть. Казалось бы, сейчас целый пласт перевернется вместе со скрывшимися там ангильферами. Однако когда земля поднялась, вдруг включилось магнитное поле. Земляной пласт застыл в воздухе, затем полетел в нас. Стена метеора. Включил я навык, чтобы защитить союзников, и принял удар на себя. Фу, какая же земля вонючая. Кажется, они устойчивы к магии. Виновато сказала Имея. Не думала, что они умеют атаковать вот так. Значит, они не такие уж простые враги, отозвался я и вдруг заметил, что Сиан больше нет у меня за спиной. МФ. Она как раз вонзала подарок Мамору, нож для самообороны, в затылок одного из ангильферов, который высунулся посмотреть на плоды их контратаки. Монстр вытаращил глаза от изумления и быстро скончался. Я все правильно сделала, да. Я думал, у нее почти нет боевого опыта. Килла и Имея отвлекли на себя все внимание, и я заметила, как один из монстров осторожно выглянул. Хм, возможно, у нее есть определенный талант. Думаю, из нее можно воспитать неплохого бойца. Спасибо, Сиан. Братец, вон уже следующие. Да-да, хоть с этими нормально разберитесь. Конечно, покажем им Имея. Да, мои сегодняшние спутники постепенно разобрались с повадками монстров и научились быстро с ними расправляться. Со сталкерпионами воевали так: сначала Имея подставляла молот под клешню монстра и уворачивалась от ядовитого хвоста, пока Килл не отрубала его. Дальше разобраться с тем, что осталось, не представляло труда. Рогадюк отвлекала Килл, пока Имея не удавалось стукнуть монстра по голове или телу молотом. Дальше змея теряла сознание, и ее добивали. А что касается ангильферов, гав-гав, получай. Килл во всей красе проявляла свою ловкость и выводила их из строя пинками по голове, не давая спрятаться в землю. Тем временем Рафтян и Хиё тоже уже научились сражаться слаженно. Рафтян распушила хвост и наложила иллюзию на всю округу. Монстры начали кусать пустоту и бесцельно размахивать хвостами, а Хиё спокойно добивала их когтистыми ногами. Это точно нормально. Побеждать с такой легкостью, хм, вроде бы хватит. Вот только, мы уже убили так много монстров, что доверху нагрузили грузовую тележку за нашей повозкой. Пора заканчивать, нам не нужно больше мяса, заключил я, но монстров оставалось слишком много. Должно быть, это влияние волн, как и в наше время. На запах пролитой крови прибежала новая стая во главе с новым монстром по имени Мрачно-розовый Артерос, двуглавый не то пес, не то лев, рычащий на других существ. А, Килл прямо у него пути, и стоило мне подумать ничего, разберется. Ха-ха, я еще могу, а, Килл-кун, что с тобой? Килл вдруг начала часто дышать, а затем взревела, словно берсерк. Уа-а-а-а. Она оттолкнула от себя Имею и побежала прямо на Артероса, размахивая мечом. Но так нельзя, от такого увернется любой, даже самый слабый монстр. Килл, что на тебя нашло? А-а-а, у нее какой-то приступ. Вдруг мне вспомнились времена, когда Рафталия была маленькой. Килл-кун, Имея бросилась было на помощь, но ей помешали другие монстры. Тьфу ты, кто же знал, что у нее тоже эта травма. Она отбежала так далеко, что стена метеора ее больше не защищает. Надо ей как-то помочь. Я решил, что правильнее всего будет отдать приказ Рафтян и Хиё. Но вдруг кто-то пролетел у меня над головой. Сиан на невероятной скорости подлетела к Артеросу, оседлала его и вспорола шею одной из голов. Га-а-а-а! Воздух наполнился вонью разлетевшейся во все стороны крови. Уа-а-а! Артерос оступился от неожиданного удара, и бездумно махавшая мечом Килл все же смогла нанести ему смертельный удар. Ха-ха-а! Килл стояла и тяжело дышала, а Сиан невозмутимо соскочила с мертвого врага. Прямо две противоположности. Но сейчас не время стоять истуканом. Уходим, народ. Куе, куе-куе, Раф. Хиё деловито распинала скопившиеся возле повозки трупы, а Рафтян слезла с нее и подбежала к Килу и остальным. Рафу. Она запрыгнула на плечо Имея и жестом показала ей идти ко мне и Сиан. Тем временем она сгоняла оставшихся монстров к Хиё при помощи иллюзий. Ура, у нас получилось. Я подобрал ничего не понимающую Килу и унес с поля боя. Вскоре монстры окружили Хиё, ждавшую их в боевой стойке. Вдруг из ее когтей и клюва потекла странная жидкость. Она собрала ее в мячик с помощью магии и пнула в монстров. Затем использовала хай-квик и отступила к нам. В следующий миг фиолетовый мячик оглушительно лопнул прямо посреди вражеской стаи. Врагов по цепи разорвало в клочья. Ничего себе, какая кошмарная атака. Куе. Хиё отпраздновала победу подсмотренной у Фира позой. Да-да, Ты сильная, молодец. Это сильнейший прием из арсенала Хиё, Веном Сплэш, пояснила Эмия. Каждый враг, убитый им, сам взрывается ядом и поражает стоящих рядом союзников. Так вот почему монстры взрывались по цепи, надо сказать, это довольно сильная атака. Яд еще долго будет висеть в воздухе, так что мы успеем отступить. Хорошо, ответил я, тогда первым делом надо как-то привести в чувство очумевшую Кил. Угу, согласилась Сиан, давайте сначала отступим. С этими словами она залезла в повозку. Мы быстро спустились с гор. Том 21, глава 3, травмы от волны. Ну что, Кил, не желаешь нам кое-что сказать? Отступив в безопасное место, мы дождались, пока Кил успокоится, затем усадили ее напротив нас и стали расспрашивать о случившемся. Разумеется, перед этим Эмия и Рафтян привели ее в чувство словами, а я сделал из травок успокаивающее снадобье и влил в нее. Кстати, Сиан сидела на повозке, свесив ножки, и зевала так, словно работать сегодня больше не собиралась. Но я ведь победил. Да, я не об этом. Ты съехала с катушек и побежала прямо на Артероса, махая мечом. Хорошо, я немного заигрался. Прости меня, братец. Ох, да тут с первого взгляда понятно, что она просто пытается уйти от расспросов. Кил, неужели я должен прямым текстом объяснять, какие жуткие последствия тебя ждут, если ты не сознаешься здесь и сейчас? Вот именно, Кил-кун, ты вела себя совсем не так, как обычно, поддержала меня Эмия. В очередной раз убеждаюсь, что она умеет разговаривать в точности как Рафтелия. Наверное, сказывается то, что они обе одинаково серьезные. Правда, Эмию куда легче переспорить. Наверное, это я виноват в том, что Рафтелия выросла настолько волевой. Что-то Эмия и Рафтелия и правда похожи во многих отношениях. Но, братец, я ведь старался как мог. Нет, это была отчаянная и почти бездумная атака. Если бы не Сиан, неизвестно, чем бы все закончилось. Хотя у Кил достаточно высокий уровень, у нее нет моего запредельного показателя защиты. Если неудачно подвернется под атаку, ее ждет травма или чего похуже. Сиан, ты выручила Кил. Спасибо. То, что сделала я, совсем не так важно, как то, что сделала Кил. Пускай я не поняла ни слова из того, что она сказала, но вижу, что у нее какая-то душевная травма. Насколько я помню рассказ Мамору, Сиан потеряла на войне родителей. Кил угодила из-за волны в рабство и многого натерпелась, поэтому в чем-то они понимают друг друга без слов. Вспомнилось, что когда мы только начинали отстраивать деревню, Рафтелия вовсю занималась психическим здоровьем детей. Мне всегда казалось, что нам удалось совместными усилиями облегчить психологическую ношу Кил и остальных, но возможно, что они так до конца и не вылечились от ментальных травм. Кил, посмотри правде в глаза. Как только ты увидела Артероса, то сошла с ума и сломя голову побежала на него. Вот к чему приводит нарочито жизнерадостное поведение Кил и ее заявление о том, что травмы прошлого ей нипочем. Подобное могло случиться с любым ребенком из деревни. И пускай прямо сейчас травмы Кил не проявляется, в будущем что-то может вновь ее разбередить. Если взять прошлое Рафтели, я помню, как она рассказывала свою историю. Из самой первой волны вышел похожий на Цербера монстр и убил большую часть деревни, включая родителей Рафтели. Если учитывать общее прошлое односельчан, то не исключено, что у всех выживших детей есть паническая реакция на больших многоголовых собак. Со мной все в порядке. Рафу, недоверчиво протянула Рафтян и подошла к Кил. Та нервно кивнула, но затем, Рафтян вдруг применила иллюзию и превратилась в черного трехглавного пса, взирающего на Кил с высоты. Это вот так выглядел Цербер, уничтоживший Руларану. Едва Кил увидела его, как ее лицо перекосилось. Даже со стороны в ее дрожащих глазах легко читались страх и ненависть. Рафтян вернулась к прежнему облику и вздохнула, как следовательно допросе у несговорчивого преступника. «Теперь понятно, Кил?» – тихо спросил я. «Угу». Похоже, Кил наконец-то осознала, что с ней происходит. Кстати, как Рафтян смогла настолько точно воссоздать облик монстра, с которым связана ментальная травма Кил? Неужели наших с Рафталией разговоров хватило, чтобы она смогла вообразить этого Цербера? На самом деле, я только что обнаружил довольно серьезную угрозу. Если окажется, что все жители моей деревни боятся многоголовых собак, то это, выходит, наше уязвимое место. Некоторые наверняка кое-как свыклись со своим прошлым, и мне не хотелось бы лишний раз тревожить старые раны, но кто знает, что ждет нас в будущем. Имея, а ты не испугалась, потому что родилась не в Руларане, да, однако в ее прошлом тоже есть рабство, так что и у нее могут быть психологические травмы. Имея, если у тебя тоже что-то вызывает приступы, обязательно скажи. Я хочу быть готовым ко всему. Я не люблю солдат Милромарка, но ничего, привыкла уже. Наверное, лучше не спрашивать, почему именно. Если слишком тяжело вспоминать, то не надо. Когда мы с Рафталией занимались выкупом продающихся по ажиотажной цене рабов Руларны, то в один момент наткнулись в деревне на охотников на рабов. И Кил, и Ими отважно сражались против них, поэтому мне казалось, что дети уже вылечились от фобии на солдат. Видимо, не до конца. Ничего, благодаря остальным я свыклась со своим прошлым и могу рассказать. Тем более мне, наверное, станет легче, если я поделюсь им с вами. Хотя я разрешил Ими промолчать, она все равно решила раскрыть мне правду. Охотники на рабов пришли в мой поселок и убили родителей прямо у меня на глазах. Ясно. Мама была беременна моим братиком или сестренкой, но солдаты, хохоча, тяжело тебе пришлось. Главное, что ты выжила. За это ты уже молодец. Я погладил Эмию и обнял ее. Дети в моей деревне всегда такие энергичные, что я совсем забываю, что у каждого из них есть подобные шрамы. Все они хлебнули в жизни немало горя, и многим из них пришлось куда тяжелее, чем мне, которого всего лишь лживо обвинили в преступлении. Это, конечно, сущая мелочь по сравнению с убийством родителей прямо у тебя на глазах, как в случае ими. Наверное, я тоже повзрослел, раз начал об этом задумываться. Потому что считать себя самым несчастным человеком в мире – верх гордыни. Впрочем, с тех пор Рафталия, Атла и многие другие помогли мне восстановиться настолько, что я теперь сам забочусь о других. Герой щита сама, пискнула Имея, когда я обнял ее покрепче и втянула голову в плечи. Благодаря вам я смогла вновь отыскать своего дядю и многих других родственников. Сейчас у меня все хорошо, это радует, но обязательно скажи, если станет невмоготу. Я очень счастлива благодаря людям, которые меня окружают. В первую очередь я про вас, герой щита сама. Имея улыбнулась и отпрянула от меня. Ну и тяжелую же ношу я на себя взвалил. Конечно, я твердо решил, что оправдаю надежды жителей деревни и положу конец войне, но зачастую забываю, насколько большая ответственность лежит на мне. В общем, похоже, что нам придется разбираться с каждым отдельно, пусть выбирают, либо посмотреть в лицо своим страхом до победы над ними, либо избегать их. Принуждать всех подряд ковырять собственные шрамы слишком жестоко. Я не злодей и не собираюсь утверждать, что жизни достойны только те, кому под силу победить свое прошлое. Они вольны выбрать борьбу или откладывать ее на потом, хотя правильнее все же двигаться вперед. Братец, я понял, и я хочу стать таким сильным, чтобы всегда защищать других, поэтому я буду бороться с собой. Ау-у-у. Кил так разошлась, что даже завыла. Видимо, это помогает ей взбодриться. Сиан, спасибо за помощь. Выпалила она и протянула Сиан руку. Угу. Догадавшись, что ей предлагают, Сиан робко протянула ладонь для рукопожатия. Братец, мы сумели с ней подружиться. Да, я вижу. Я до сих пор потрясен тем, насколько Сиан сильная, и восхищен ее ловкостью. Не знаю, как отреагирует Мамору, но из нее после тренировок может получиться очень сильный боец. Ладно, ресурсов и припасов мы набрали, так что давайте вернемся и обсудим, что случилось. Хорошо, как скажете. Увы, мы выкопали довольно мало руды. Это ничего? Спросила Имея. Мы разобрались с охотой, а за рудой можем вернуться и потом. Только возьмем с собой группу таркообразных, которым Артарас нипочем. Таркообразные пригодятся еще и потому, что они благодаря ловким пальцам отличные копатели. Из-за фэнтези мне всегда казалось, что идеальный шахтер должен выглядеть как дварф, но теперь я поменял свое мнение. Кстати, в нашем мире дварфоподобных полулюдей практически нет, в мире кидзуны их вроде побольше, в моей деревне они никак не представлены. Как бы там ни было, мы вернулись в близлежащую деревню, там немного помогли с ларьком, после чего телепортировались домой. Понятно. Подумать только, что такое случится, протянула Рафталия. К вечеру мы все собрались в деревне. После ужина я рассказал о столкновении с психологической травмой Кил. Коренные жители Руларны мигом поняли, что произошло, и в их глазах читался страх. Вдруг такое случится и с ними? Остальные дети выглядели встревоженно. Рафталия, я полагал, что ты победила свою фобию, но так ли это? За меня можно не переживать. По крайней мере, я так считаю. Я вспомнил монстров, против которых мы с ней сражались. Наверное, самым похожим был кальмийский пес, Раф. Раф Тян решила проверить и превратилась в Цербера при помощи иллюзии. Отреагировала где-то половина жителей Рураны. Раф Талия нахмурилась и посмотрела на Раф Тян. Как это понимать? Что же, его и правда можно изобразить, поработав над иллюзией. Да, это неплохой метод, заявила Раф Талия, затем тихо добавила. Значит, она подсмотрела мои воспоминания. А, понятно. Раф Тян подглядывает воспоминания подобно тому, как Галеон и Мадракон залезали в мою память. Как бы там ни было, Раф Талия отнеслась к появлению Цербера достаточно спокойно. Значит, можно считать, что она победила свой страх. Как ты справилась с этим, Раф Талия Тян? Спросила Килл умоляющим голосом. Я ведь уже рассказывала, когда все вернулись в деревню. Это случилось вскоре после того, как Наофуми сама меня купил. Говорила, конечно, но я думал, что у меня тоже все позади. А если нет, то что мне еще сделать? Причитала Килл. Раф Талия уже явно не знала, как отвечать. Это сложный вопрос, вмешался Рен, сложил руки на груди и затих. Видимо, ищет решение. Бывает, что достаточно храбрости, чтобы победить полученную на войне травму, но Фаур, видимо, собирался предложить метод, который освоил сам в гладиаторские времена, но он понимает, что у деревенских детей другое отношение к битвам. Хотя всем очевидно, что бесстрашие и отвага – это не те ключи, которые помогут разобраться с травмами Килла и остальных. Это только у Хакука и прочих воинственных рас Шильдвельта мировоззрение викингов, в которых храбрость решает любые проблемы. Пока я возвращался сюда, то подумал и решил, что хочу обратиться ко всем, кто осознает свою ментальную травму, сказал я, поднимая руку, и обвел взглядом детей, которые могли подойти под это описание. Не каждому под силу победить свою травму, как это сделала Раф Талия. Поэтому я хочу спросить, что вы собираетесь делать? У нас полно детей с прошлым, как у Килл, и проявляется оно по-разному. Что, если я скажу, что хочу бороться с ней? «Братец», — спросила Килл, — «значит, тебя ждет лечение в виде в меру изнурительных тренировок и лекарств. Насчет фармацевтической стороны вопроса надо будет посовещаться с Рата. Да, она не специалист, но все равно разбирается в этом получше меня. А то я еще создам лекарство с обратным эффектом. Мы собираемся снова открывать раны, которые многим казались зажившими. Поэтому если не хотите лечиться, не надо, если передумаете, тоже ничего страшного». По-хорошему, этот процесс занимает много времени. От сильного ковыряния в душевных ранах человека можно вообще сломать, а мне это не надо. Рабы, которых я обвел взглядом, тут же задумались. Ну, кому как не Наофуми этим заниматься. У него тоже есть ментальные травмы. Из-за филариалов, например, вдруг пробормотал Эмилти, до сих пор молча слушавшая разговор. Ух, удар по больному месту. Да, я и сам не без психологических травм. Например, Матеису однажды привел целую стаю филариалов, и она на меня накинулась. До сих пор дрожь берет. Руфт, тоже остававшийся в стороне от разговора, изобразил знаменитое лицо с картины Мунка. У него точно такая же травма. Я даже сейчас вздрагиваю, когда вижу какую-нибудь стаю филариалов. Вы можете бороться против травм или оставить их в покое. Главное, сделайте выбор осознанно. Все понимаю, но я хочу ее победить. Выпалила Килл, поднимая руку. При всей очаровательности ее собачьей формы я должен признать, что рвение у нее хоть отбавляй. Хорошо, но если тебе станет совсем плохо, мы можем посовещаться и решить, что твое лечение продолжать нельзя. Согласна? Да, я обязательно пересилю травму. Да. Поддержали Килл остальные дети с душевными шрамами. Вот такие дела, Рата. Есть мысли, как их лечить. Так и знала, что ты обратишься ко мне. А как же, если ты гениальный ученый, то пришло время это доказать. Или мне лучше обратиться к твоему великому предку Харун. Кстати, Харун сейчас находится у Мамору. Она решила не жить у меня в деревне постоянно. Опять ты меня дразнишь, граф. Я знакома с этой темой лишь по научным трудам, которые читала во время учебы, но лучше уж этим займусь я, чем она. И все-таки, мысли есть, хорошо было бы попробовать сонную терапию. Если не поможет, тогда воспользуемся тем планом, который ты предлагал. Сонную, это что-то вроде гипнотерапии. Я как-то читал в манге про такое лечение, когда пациента сначала гипнотизируют, а затем в этом состоянии лечит. Нет, совсем другое. Это лечение с помощью магии. Ао, вот они, технологии параллельного мира. Тут лечат психику заклинаниями. Как правило, этим занимаются заклинатели, владеющие магией иллюзий. К счастью, таких у нас хоть отбавляй. Ага, я посмотрел на всех наших иллюзионистов. Рафтеле, Руфт и Рафтян с рафообразными. Что, вы хотите, чтобы это сделали мы? Высказалась за всех Рафтеле. Если конкретнее, вам придется управлять с нами пациента с психической травмой при помощи вашей магии, объяснил Рата. Вы должны подвести его к моменту получения травмы, а дальше придумать, как дать этому кошмару иной, благополучный исход. Неужели с помощью иллюзий можно так сделать? Иной исход, как пережившая психическую травму. Ты должна понимать, о чем я говорю. Важно понимать, что лечение от страха будет разным у разных людей. Вернуть человека в травмирующий момент, а затем привести к счастливому финалу, это, например, показать ему сон про победу над Цербером, про вовремя пришедшую подмогу или про разговор с погибшими родственниками. В целом я понимаю, о чем речь, но думаю, что это совсем непросто. Ты сейчас тоже герой, пусть и другого мира. Ты владеешь магией иллюзий куда лучше большинства заклинателей, так что почему бы не попробовать? Хотя Рафтелия предпочитает сражаться клинком, ей как герою доступны заклинания Liberation класса. Ранее она была скована ограничениями, но недавно Мадракон их снял. Так что лечение от ментальных травм вполне может стать для Рафтелии отличной практикой сложных заклинаний. Я, конечно, попробую. Рафтелия, Тян и остальные будут нам помогать? Спросила Килл. Да, я этого никогда раньше не делала, поэтому не очень уверена в себе, но сделаю все возможное. Ура! Вот уж не думал, что именно Рафтелия будет заниматься лечением Килл от душевной травмы. Впрочем, Килл ей доверяет и не будет нервничать. Главное, чтобы сработало. Но у меня тут же появился вопрос. Так, Рата, а что ж ты не предложила так лечить мою травму? Потому что тебя и без этого неплохо лечили. Она о том, как я спал в обнимку с Рафтян, но это совсем другое. И вообще, граф, что в твоем случае было бы благополучным концом того происшествия? То, что я бы отбился от стаи филариалов и обратил их в бегство. То, что все они вдруг превратились бы в рафообразных. Наверное, я после пробуждения понял бы, что так не бывает, и травма бы все равно осталась. У этого метода куча индивидуальных особенностей. Тебе, граф, оно бы совсем не подошло. По крайней мере, я так считаю. Черт возьми, почему в последнее время появилось так много вещей, которые мне не под силу или не могут мне помочь? Грустно это. Я страшно недоволен, но ладно, давайте пока сосредоточимся на тех, кто хочет лечиться. Да, таким образом, сегодняшний вечер ознаменовал первый день работы Рафтели, Руфта и рафообразных как психотерапевтов. Отлично, с планом лечения Килл разобрались. Что там дальше? Пора воплотить в жизнь то, о чем я подумал перед началом охоты. К счастью, тут полно зрителей, и я в случае чего легко оправдаюсь. Решившись, я подошел к Рафтели. Однако она, заметив это, начала пятиться назад. Ты чего? У вас крайне зловещий взгляд, на Афуми сама. Как это называть? Хорошей врожденной интуицией. Или она как бывалый вояка уже начала издалека чуять опасность? Может, тебе просто кажется? Нет. И после вашего ответа я тем более уверена, что вы что-то задумали. В противном случае вы бы высказались в духе. Ты стала слишком нервная. Тебе не помешало бы расслабиться. ГМ. Значит, разгадка в том, что Рафтелия очень хорошо меня знает и понимает, когда я веду себя необычно. Конечно, можно гордиться тем, насколько крепка наша связь, но прямо сейчас это лишнее. Ну, так получилось. Скажи спасибо тем, кто меня достает последнее время. Помолчи и потерпи. На Афуми сама. Рафтелия покраснела и даже схватилась за рукоять катаны. Что именно вы собираетесь со мной сделать из-за того, чем вас постоянно достают? Тьфу, да что ты сопротивляешься? Неужели тебе это настолько неприятно? Скажи мне, Рен, это у Иватанидона помутнение рассудка? Или его кто-то на это надоумил из окружения? ГМ, не знаю. Рен и Эклер о чем-то шепчутся, тыча в меня пальцами. Милти выпала в осадок, Руфт недоуменно моргал, рафообразные во главе с Рафтян дружно вздыхали. Виндия смотрела на меня ледяным взглядом. Братец сошел с ума. Гав-гав, Килл, не беси меня. Эн, неужели у брата крыша поехала? Атла, дай мне знак, как я должен на это реагировать. Фаур, будь Атла жива, она бы увидела в этом очередную возможность наброситься на меня. Забыл, что ли, как постоянно ревновал ее. А, точно, ГМ, но ты ведешь себя прямо как когда пытался переспать со мной. Ты точно спятил. Да не веду я себя так. Я делаю то, о чем вы мне так долго говорили. Почему никто меня не поддерживает? Мы с Рафталией ходили кругами так, словно готовились к битве. А, я вспомнила, что было днем, и, кажется, догадалась, что задумал герой щита сама, вдруг заявила Эмия. Я помню, как у меня днем шерсть встала дыбом от зловещего предчувствия. Неужели сейчас оно сбудется? Отозвалась Рафталия, будто начиная понимать, что сейчас будет, что у нее за шестое чувство такое. Рафу, Рафтян удрученно пожала плечами. Полагаю, она бы поняла, выслушав внятное и подробное объяснение, но если рассказать сразу всем, эффект может быть другим. Име, в каких условиях и к какому именно решению пришел на Афуми сама, скажи мне лично. А, да, дело в том, Име подошла к Рафталии и на ушко ей что-то рассказала. Сначала покрасневшая Рафталия щурилась, глядя на меня, и не убирала ладони с катаны, но постепенно на ее лице появилось удивление. Наконец, она перестала меня бояться, подошла и тихо спросила. На Афуми сама, можно вашего подтверждения? Вы и правда не собираетесь при всех делать со мной то, на что надеется сестренка Садина? Нет, и вообще, с чего ты решила, что у меня фетиш на публичное унижение? Она правда думала, что я устрою посреди деревни урок анатомии. Такое только извращенцу придет в голову. Да, священные герои приходят из других миров, но неужели тут считают, что у нас нет понятия о морали? Рафталия глубоко вздохнула, будто она не знала, что я на такое никогда не пойду. Меня и без этого в последнее время достают со всех сторон. Рафталия должна понимать, что если мы с ней будем заниматься этим самым, то станет еще хуже. В целом я поняла ситуацию. Но что именно вы собирались сделать? Вот это, а что? Я поднял руку и погладил Рафталию по голове. Хм, по сравнению с последним разом, когда я это делал, ощущения сильно изменились. Тогда Рафталия была ребенком, но теперь выросла, а ее волосы стали шелковистыми. Рафталия снова удрученно вздохнула, но немного порозовела, и прислонилась ко мне. А Фьюит, Килл опять издевается. И что это за старомодный свист такой, Фьюит? Да уж, что ты вытворяешь? Милти тоже вздохнула, наконец-то уловив смысл происходящего, и демонстративно отвернулась. Ну вот, такая шумиха просто из-за того, что я тебя погладил. Это из-за того, что вы ничего не объяснили, на Афуми сама. Потому что так смысла бы не было гладить. Я думал, Килл и остальные недалеко ушли от Эми и тоже обо всем догадаются, а они проявили чудеса бестактности на уровне Матеису. По ходу раздумий я продолжал гладить Рафталию по голове. В отличие от Килл, ее по груди не погладишь. Вернее, может и погладишь, но это было бы домогательством, и что-то внутри меня не давало на это пойти. Вообще, прилюдно трогать девушек за грудь неправильно. Кроме Килл, это совсем другое дело. Она же собака. Кстати, Асадина, тоже исключение, сложно сказать. Может, попробовать пощекотать Рафтали шею, как Рафтян и Ими. Вдруг на глаза попался ее хвост. Наверное, его погладить проще. Заметив мой взгляд, Рафталия тут же прикрыла хвост ладонью. Это немного слишком. Только по голове, пожалуйста. А, понял, ясно. Видимо, в понимании полулюдей гладить по хвосту неприлично. Возможно, для них это такое же интимное место, как грудь. Нет, просто это, ну, можно только наедине. То есть, Рафталия становилась краснее с каждой секундой. Видимо, два хвостатых получеловека выражают свою любовь не тем, что берутся за руки, а тем, что переплетают хвосты. Я такое видел в Шильдвельте, когда меня возили по городу в паланкине. Сладкие парочки тыкали в меня пальцами, галдели герой щита сама благословляет нас, а затем прилюдно заигрывали. Помню, как меня это бесило. И да, это были полулюди, и они держались друг за друга хвостами. Наверняка это зрелище того же уровня, что пара голубков, идущих по улице, держась за руки. Но у меня нет хвоста, а трогать Рафталию за него, видимо, тоже домогательство. Рафу, Рафтян будто догадалась, что мне не хватает пушистости, и покачала передо мной хвостом. А, да-да, спасибо. За неимением других вариантов пришлось гладить хвост Рафтян. Он очень мягкий и напоминает мне Рафталию в первые дни нашего знакомства. Ладно, на Афуми сама, я поняла, о чем вы думали. поэтому давайте вернемся домой вместе». Так мы с Рафталией ушли домой, держась за руки, словно излишне привязанная друг к другу парочка. Ах да, когда мы остались наедине, Рафталия все-таки разрешила погладить себя по хвосту, только при этом бросила взгляд на окно и сказала, что за нами подглядывают. Надеюсь, после этого мое окружение хоть немного угомонится. Кстати, тем же вечером незадолго до отбоя Килла и остальные дети облепили Рафталию и попытались выяснить, что я такого с ней делал. А я что? Я только хвост гладил. Вроде бы Рафталия смогла как-то выкрутиться и уйти от неудобных вопросов. Том 21, глава 4. Хвала убийце. Прошло несколько дней с начала терапии, направленной на лечение Килла и других детей от ментальных травм. Эй, Наофуми, нашу деревню посетил Мамору в сопровождении Сиан. Также вместе с ним пришли Милти и Руфт. Что такое? Что-то случилось? Да, помнишь, я тебе рассказывал про кое-кого, похожего на Рафталию, мы ее наконец-то отыскали. Думаю взять вас с собой, чтобы вы с ней встретились. Что скажешь? Кстати, да, был такой разговор. Видимо, речь о каком-то далеком предке Рафталии. Неплохо бы с ней встретиться. Хорошо, сейчас подготовимся. Но будь очень осторожен. Она называет себя арбитром, наблюдателем за героями. Если в чем-то провинишься, она может тебя убить. Знаю, но у нас есть ее потомок. Пусть Мамору не забывает, что мы и сами бывали в Кутинро. Ладно, для переговоров нам понадобится. С учетом всех обстоятельств, мне нужно собрать такую группу, чтобы в случае чего отразить нападение. Все-таки она арбитр, а мы в этой эпохе чужеродные элементы. Ее важно озадачить, чтобы у нас появилась возможность объясниться. А узнав, что героев щита теперь два, она наверняка проникнется любопытством и передумает нас убивать. Так что крайне важно, чтобы мы с Мамору пришли вдвоем. Что насчет Рина? Боюсь, арбитр может решить, что он герой меча, вторгшийся из параллельного мира, поэтому пусть лучше сидит в запасе на случай неудачных переговоров. А вот Рафталию и Руфта взять стоит, это ее удивит. Еще бы, встретить двух человек с благословением повелителей Кутинро. Конечно, это также может ее разозлить, но по-моему шансы благоприятного исхода перевешивают риск. Тем более, Рафталия и Руфт могут противостоять камню воли Сакуры и созданному с его помощью барьеру Сакуры. Как-нибудь выкрутимся. Однако брать с собой на переговоры толпу не стоит. Нужны только люди, которые смогут постоять за себя в случае битвы. Можно, конечно, отправить тень на разведку, но Рафталия и без посторонней помощи заметит, если поблизости кто-то скрывается. Милти, я хочу взять на переговоры Рафталию и Руфта. Что скажешь? Действительно, если вы собираетесь говорить с представителем расы Рафтали, то это в любом случае лучше, чем брать меня. Разумеется, если дойдет до битвы, то я готова помочь, но пока что буду держаться на расстоянии. Даже Милти со мной согласилась. Получается, я остановился на самой безопасной из возможных команд. Ладно, давайте знакомиться с этим вашим арбитром. Наша задача – не только поиск пути домой. Еще мы должны предотвращать бедствия, которые только и ждут удобного случая, чтобы обрушиться на нашу деревню. Рафу, Дафу, рафтянки тоже изъявили желание отправиться с нами. Вы не думаете, что их внешность может навредить переговорам? Спросила Рафталия. В таком случае, даже если переговоры пройдут удачно без них, арбитр все равно расстроится, когда увидит их позже. Эти переговоры будут из таких, в которых нужно быть как можно честнее и открытие. Я заранее рассматриваю тот вариант, что в случае успеха арбитр может посетить деревню. Если мы не будем ничего утаивать, у нее сложится о нас лучшее впечатление. Мы ей объясним, что произошло, и избежим неприятной битвы. По крайней мере, про рафообразных точно надо рассказать заранее, чтобы она вдруг не обиделась. Тем более, что это поможет сбить ее с толку и перехватить инициативу. Вспоминая то, как Рафталия отреагировала, впервые увидев рафтян, это должно сработать. «Надеюсь, переговоры пройдут как надо?» – спросила Милти. «А как же?» – отозвался я. «Итак, переговорщиками будем я, Мамору, Рафталия, Руфт и рафтянки. Также я сформировал подстраховочный отряд на основе Рина и Фаура. Он будет находиться на почтительном расстоянии, но в случае чего прибежит на помощь. «Привет, Фаур», – не стесняясь сказала Сиан и помахала Фауру рукой. Кстати, она не хотела расставаться с Мамору, но мы решили, что пусть она будет в отряде Фаура. «И тебе», — отозвался Фаур, слегка нахмурившись. «Они практически не знают друг друга, но Сиан, Похоже, считает Фаура более близким человеком, чем меня. Фаур, кажется, озадачен этим не меньше моего. Сейн и Рейн могут телепортироваться к нам в любую секунду, так что пусть и дальше тренируются в замке Мамору. В идеале я бы не хотел появления Рейн, зная ее, она может ляпнуть что-нибудь не в попад. Она уже сильно провинилась передо мной своими домогательствами. Я высказал Мамору свои мысли относительно Рейн, и он сразу же согласился. Он знает арбитра и поэтому может однозначно сказать, что она не оценит людей с таким характером. Вообще, есть такие личности, которые только мешают переговорам, в том числе к ним относятся сестры Касатки. Хотя нет, Садин убрать с собой все-таки полезно. Она прекрасно умеет уходить от прямых ответов и при этом видит собеседников насквозь. Рейн, увы, не настолько талантлива. Ладно, думаю, отряды можно считать сформированными. Мамору использовал телепортирующие навыки и перенес нас в страну, где находится нынешняя повелительница Кутинра. Там мы первым делом вошли в город, построенный вокруг королевского замка. Разумеется, Мамору показал стражникам пропуск. Мы на всякий случай скрыли лица накидками. Пожалуйста, не поднимайте лишнюю шумиху. Это такая страна, что ей даже вторжение эспиенсы нипочем. Ао, видимо, она довольно сильная. Я в таких вещах не разбираюсь, но это, наверное, называется государственным авторитетом. При этом она настаивает на невмешательстве в конфликт Шильтрона и Пинсы. Такое чувство, будто там надеются на нем заработать. Я тоже так думаю. Но при этом люди вовсю бегут из этой страны. Правительство тут прогнившее, но это все равно могущественная страна. Пока Мамору водил нас по улицам, я смотрел по сторонам. Действительно, город местами кажется заброшенным или даже опустошенным. Такое чувство, будто в параллельных мирах везде есть подобные места. Видимо, тут сложнее поддерживать порядок. Мои размышления прервала толпа людей, которая словно спасалась бегством аккурат из того места, в которое мы направлялись. Затем вдалеке раздался какой-то грохот. Дав. Рафтян 2 или Дафтян указала лапой на его источник, призывая нас поторапливаться. Пошли. Ага. Мамору кинулся вперед, мы бросились вдогонку. Дафу. Копье Дафтян, которое та нашла на священной земле филариалов, вдруг устремилась вперед. Дафтян наседлала его, словно ведьма, метлу. Это еще что за фокусы? Выглядит здорово. Раф-рафу. Рафтян помахала ей лапой. Выглядит умилительно, но сейчас это не очень уместно, нам нельзя расслабляться. Дафтян полетела прямо к источнику грохота, дымящемуся замку. Кажется, я уже видел подобное зрелище раньше. Как бы там ни было, мы пробились через растерянных и не получивших никаких приказов стражей замковых ворот, просто растолкав их благодаря высокому уровню. Сразу за воротами нас встретил просторный зал, полный дыма и га-а-а-а-а, предсмертных воплей. «Те ты что такое и откуда взялась?» — послышался возглас. Мы увидели в зале похожую на Рафталию девушку в костюме жрицы, вооруженную молотом. Кроме нее там была Дафтян, только что добившая копьем девятихвостую лисицу на полу зала. Это существо мне кого-то напоминает, если точнее, то лисицу, которая служила такту, только шерсть у нее поярче. Или глаза меня обманывают, как ты могла просто взять и убить ее? Дафу, виновато ответила Дафтян девушке. И что это за вибрирующая сила? Даф, в следующий миг копье в руке Дафтян задрожало, а затем и вовсе раскрошилось. Осколки превратились в огоньки и впитались в Дафтян. Однако некоторые из светящихся осколков попали в коротковолосого двойника Рафтали. Теперь понятно. Это оружие было создано глубокой ненавистью, но теперь оно исполнило свой долг и поэтому самоуничтожилось. Дафу. Мне показалось, или я услышал в словах девушки оттенок благодарности. Но кто ты? Сквозь дыру в потолке зала вдруг влетел японский дракон, уменьшился в размерах и завис рядом с похожей на Рафталию девушкой. Это еще что такое? Впрочем, с первого взгляда ясно, что мы нашли ту, кого искали. С учетом традиций Кутинра перед нами нынешняя повелительница, иначе бы она не носила этот костюм. Хаэм, девушка наконец-то заметила нас и перевела взгляд. Прости, что так вышло, извинился я, делая шаг вперед. Копье моего монстра, вернее, моей спутницы, вдруг сошло с ума и прилетело сюда. Тем временем девушка перевела взгляд на Мамору, нахмурилась и занесла молот, не скрывая своего недоверия. Это ты, герой щита? Что ты здесь делаешь? Надеешься воспользоваться суматохой, чтобы напасть на страну? Даже в мыслях такого не было. Однако у меня есть важный разговор к той, кто называет себя арбитром. поэтому я пришел встретиться с тобой. И это я должен спросить, в чем причина шумихи, которую ты подняла?» Ответил Мамору как можно нейтральнее и не поднимая щита. «Я всего лишь выполняю свой долг как арбитра, избавляю измученный народ от глупого зверя, который паразитировал на этой стране. Да, это очень хорошо, но что дальше? Ты поставила всю страну на уши. Разумеется, я объясню причины своего поступка королю, а затем улечу восвояси на своем верном драконе. Но я учитываю, что меня могут понять не сразу, ведь зверь долго обманывал их. Уже по этому разговору я понял, что девушка с молотом не славится дальновидностью. И эта нынешняя повелительница, судя по состоянию замка, она ударила лисицу молотом где-то наверху, пробила несколько этажей насквозь и остановилась лишь в этом зале. Ну, посмотрим, как отреагирует король. Хаэм, Мамору сказал эти слова одновременно с тем, как в зал вбежал похожий на короля симпатичный брюнет с перекошенным от ярости лицом. Ах ты! «Как ты посмела убить мою жену? Ты должен был понимать, что твоя жена – злодейка, и даже, как видишь, зверь-перевертыш, который разлагал твою страну изнутри, но ты купился на ее обман. Молчать! Ты отобрала у меня жену, за это тебя ждет смерть, после ужасных пыток и истребления всей твоей расы». Король немедленно приказал солдатам напасть на нынешнюю повелительницу. Как я и предполагал, она не продумала последствия своих действий. «Как тоскливо это видеть! Ты просто безвольный глупец, которого приручил магический монстр, не более. Пожалуй, я должен избавить эту страну от короля, который о ней не заботится», — высказался летающий дракон. «Все-таки он мне кого-то напоминает. Если точнее, то Галеона отца и Мадракона. Здесь все-таки мир прошлого, так что у него вполне могут быть фрагменты ядра императора драконов». «Подожди!» — выкрикнула повелительница. Но обернувшийся вокруг нее дракон не обратил внимания, глубоко вдохнул и выпустил в короля струю воды, а поток высокого давления буквально стер его в мгновение ока. Кошмарное зрелище. Вот так мы и стали свидетелями убийства короля. Надеюсь, нас не запишут в соучастники, а она убила еще и короля. Раздались потрясенные голоса солдат, но затем они вдруг начали приплясывать и улыбаться. Похоже, король и правда был не слишком популярен. Наверное, в Милромарке сложилась бы такая же ситуация, стань сука королевой. По-настоящему о правителях судят только после их смерти. А будь этот король кем-то вроде предыдущей королевы Милромарка, солдаты в ярости бы бросились на повелительницу. «Мне кажется, тебе здесь лучше не задерживаться. Что скажешь?» – спросил я. Вспотевшая от волнения повелительница кивнула и побежала. «Да и нам пора уходить, пока нас всех не повязали. С учетом обстоятельств нас, в первую очередь Мамору, будут считать ее сообщниками. Пускай мы просто оказались не в то время, не в том месте, все вокруг будут думать именно так. Ага, если пойдут разговоры, что герой щита пытался уничтожить эту страну, то это может ударить и по нам. Лучше бежать отсюда поскорее. Все так быстро происходит, что я не успеваю переваривать. Рафу, я уже привык к такому. А ты, Рафтелия, неужели еще нет? Я понимаю, о чем ты, но лучше бы не понимала. Пока мы убегали, Рафтелия и Руфт позади меня о чем-то разговаривали. Разумеется, это не мешало им использовать магию иллюзий во время бегства, поэтому в город мы вернулись без особых происшествий. Позднее в стране было объявлено, что на короля и его супругу напал неизвестный убийца. Их гибель спасла людей от непомерного налогового бремени, так что, по слухам, вся страна пела гимны свободе. А вообще, вся эта ситуация с коварной лисицей, которая управляла королем, напоминает мне известный роман про вознесение героев, статья на Википедии. https://wikipedia.org/wiki-инвеституре-of-кхе-готс. Да и страна была такая же прогнившая, как там. Возможно, мне надо сказать спасибо за то, что хвала убийцы как-то замяла вопрос о том, что мы чуть не стали соучастниками преступления. Покинув замок, мы добежали до ближайшего леса, убедились, что нас никто не преследует, и выдохнули. Ох, как же тоскливо от мысли о том, что внешний мир состоит из настолько гнилых людей. «Мир, он вообще такой», — ответил я повелительнице. «Идеалистов ждет разочарование. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что в параллельных мирах честные правительства в меньшинстве. Кстати, что насчет моего мира? С учетом того, что говорят по телевизору и в сети, у нас ситуация та же самая. Не знаю, кто ты, но мышление у тебя жестокое», заявила действующая повелительница. «И вообще, она окинула нас взглядом, нахмурилась, затем недоуменно наклонила голову. Особенно ее озадачила Рафтелия. И правильно, я ее для этого и привел. Мы здесь как раз для того, чтобы объяснить тебе, кто это, ответил Мамору. Поэтому не надо на нас нападать. Неужели ты считаешь, что арбитр не более чем хладнокровный убийца? Да, я крайне встревожена тем, что эта девушка носит одежду правителей моей страны, но это не значит, что я собираюсь атаковать вас без причины. С учетом случившегося в замке я не очень доверяю ее словам. Сила, она вообще толкает людей на опрометчивые решения. Тем более, в ее словах есть намек на то, что если причина все-таки появится, то нам не сдобровать. Итак, почему ты носишь королевскую одежду и так похожа на меня? Спросила повелительница Урафтали. Я могу предположить, что несносная женщина-алхимик решила создать мою копию, но я вижу, сегодня она не с героем щита. Несносная женщина-алхимик, видимо, Харун. В последнее время она занята какими-то своими делами, поэтому мы не пересекались. Сегодня она и правда не с Мамору, видимо, чем-то занимается на пару с Рота. Нет, подожди, вдруг вмешался сидящий на повелительнице дракон. Я чувствую на ней подлинные благословения, которые получают повелительницы, когда вступают в права. Она точно не копия. Более того, на нем тоже есть благословение. Дракон быстро раскусил и Рафтелию, и Руфта. Тем временем повелительница перевела взгляд на меня и мой щит. Я чувствую присутствие реликвии эссенции щита, священного оружия. Более того, я чувствую, что это оружие наделено умением сопротивляться камню воли Сакуры. Судя по скорости, с которой она делает верные выводы, в плане мастерства она далеко впереди Рафтали и Руфта. Надеюсь, ты и это объяснишь. Мамор уже сказал, что мы пришли именно для этого, вмешался я. Может, хватит уже так важничать, госпожа повелительница, а то ты так становишься похожа не на арбитра, а на любителя устроить потасовку на ровном месте. Чем должен заниматься арбитр? Подумай, как можно прийти в разговоре к пониманию, если постоянно общаться надменно? Собеседница слегка надулась и посмотрела на меня. Хаймеф, а он прав, пробормотал дракон и назидательно обратился к повелительнице. С этим не поспоришь. То, что у тебя есть сила, еще не повод для гордости. Слегка недовольная, повелительница все-таки заставила себя глубоко вдохнуть и выдохнуть. Хорошо, я в твоем распоряжении, герой щита, и заранее благодарю за то, что сам пришел ко мне с разъяснениями. А, ага, знаю, прозвучит немного неожиданно, но это гости из далекого будущего. Если точнее, это герой щита и его спутники из эпохи следующего пришествия волн. Повелительница вытаращила глаза и по крайней мере сделала вид, что задумалась. Ао, как интересно, тем временем протянул дракон. Подумать только, герой щита из будущего. Прошу прощения, повелительница подошла ко мне, прикоснулась к щиту, затем провела ладонью по драгоценному камню и, наконец, снова посмотрела на Рафтелию. Дракон тем временем слегка ворочился и глядел на меня. Кого же он мне напоминает? И я ведь не то чтобы встречал много драконов в японском стиле. Вдруг вспомнилось то, что я видел, когда мы попали в водоворот в Кутинро. Этот человек сразу располагает к себе. Если он и правда окажется героем щита из будущего, я буду только рад, заявил дракон. Наофуми сама, как так получается, что вы нравитесь не только обычным монстрам, но и драконам? Ты так говоришь, будто я не должен. Я что, воняю? Не знаю, что у меня за такая способность привлекать монстров, но она меня расстраивает. Из-за нее и Мадракон, и Галеон хотят со мной дружить. Особенно Мадракон, он вообще за все рамки выходит. И я очень надеюсь, что мне не придется называть это существо Мадраконом номер два. Надо бы проучить его, почесав под подбородком против чешуи. В идеале пусть разозлится и поймет, что со мной шутки плохи. О, ау, это же уа, как приятно. Что, ах, я прекратил, охваченный неприятным предчувствием. Мне показалось, будто в глазах дракона мелькнул нездоровый огонек. Ты открыл мне новый мир, можешь еще немного там почесать? Не думал, что от этого может быть так хорошо. А ведь Рейн тебе говорила, что никакой боли, сплошное. Я заткнул Мамору суровым взглядом. Тихо, разве я виноват, что у этого дракона там эрогенная зона? Рафталия и повелительница посмотрели на меня одинаково удрученными взглядами. Он интересный тип, мне он по душе, выпалил дракон. Я не интересный, братец, тебя прямо все обожают. Руфт, обожание тут ни при чем. Ох, вздохнула повелительница. Что вы тут вытворяете, пока я пытаюсь разобраться. Что же, я чувствую настоящую силу повелителей, а эссенция оружия не забыла о своей миссии. Это значит, что ты не используешь оружие в личных целях. Повелительница осознала, что мы не враги, и немного расслабилась. И более того, он уже успел войти к тебе в доверие, закончила она, обращаясь к дракону. «Доверие здесь ни при чем», — возразил тот. «Просто мне стало любопытно. Я понятия не имел, что от почесываний под подбородком могут быть такие ощущения. Я все равно не слишком ошиблась. Ладно, что там насчет того, что ты прибыл из будущего? Как это понимать? А, тут такое дело. Я объяснил повелительнице этого мира, что войска сестры Сейн напали на нашу деревню и отправили ее в прошлое, а также, что после этого мы столкнулись с Мамору, но в конце концов пришли к пониманию и договорились сотрудничать. Хорошо, теперь я понимаю, что происходит. Вот почему я чувствую две эссенции щита. Да, но я чувствую в тебе еще и другую эссенцию. От тебя ничего не спрячешь. Да, я еще пользуюсь силой кланового зеркала, это оружие из другого мира. Благодаря второму оружию щит обрел некоторые дополнительные свойства. Можно сказать, он стал зеркальным щитом. Если несколько эссенций согласились помогать тебе, это доказывает, что они доверяют тебе и признают твою силу. Даже я, как арбитр, не могу судить такого человека. Как-то раз эссенция книги и эссенция зеркала даже спорили о том, кто именно будет ему помогать. Между делом похвасталась Рафталия. Это многое говорит о его заслугах. Мне казалось, они просто пытались поблагодарить меня за спасение. Похоже, будущему очень повезло с героями, сказала повелительница и почему-то посмотрела на Мамору. Она его недолюбливает, что он ей сделал. А, это из-за ссоры с героем Лука? По-моему, скорее не повезло, возразил я. Я вспоминаю призванных героев и понимаю, что в наш мир попадали сплошь какие-то бестолочи. Благодарю за рассказ. Без него я бы точно все неправильно поняла. Никогда бы не подумала, что встречусь с жителями будущего Кутинра, тем более с повелителями. Кстати, Енатиха, случайно не знаешь, что могло бы нам помочь? Я сейчас про поиск пути в наше время. Сожалею, но даже арбитрам известно далеко не все. Я не представляю, как реагировать на ваше происшествие, ответила повелительница, слегка нахмурившись. Вы правда назвали ее Енатихой? Рафталия повернулась к нашей собеседнице и посоветовала. Вам лучше как можно быстрее представиться на Афумисами, иначе он сам придумает вам какое-нибудь прозвище. Да пусть не представляется. Я ее уже про себя называю нынешней повелительницей. Не могу не заметить, что это чересчур прямолинейно, возразила Рафталия. Называйте меня Натальей. Это твое настоящее имя или псевдоним? Отвечай. Как-то она слишком небрежно представилась. Теперь я сомневаюсь, что это ее имя. И еще у нее с Рафталией слишком похожи имена, так и запутаться можно. Причем, судя по изменившемуся взгляду Рафтали, ее это сходство тоже не обрадовало. Давайте вернемся к теме. Я не знаю заклинаний для путешествий во времени, но возможно, мы отыщем какие-нибудь подсказки в древних преданиях. Преданиях, во всех уголках мира есть легенды, ответил мне Мамору вместо Натальи. Если хорошо поискать, в них можно найти какое-нибудь могущественное дремлющее оружие, которое нам совсем не помешает. Все понимаю, но разве у нас есть на это время? Кстати, я вообще не особо занимался поисками шедевров древних кузнецов, хотя мог бы с легкостью скопировать их. А ведь, казалось бы, можно по всем законам жанра отыскать воткнутый в камень могущественный клинок, который уже заждался нового владельца. Если Рен его скопирует, то станет заметно сильнее. Хотя с другой стороны, неудивительно, что эта мысль не приходила мне в голову. Щиты ведь никто не втыкает в камни. Я посмотрел на Рафталию, взглядом спрашивая, действительно ли Мамору прав, и такое оружие действительно существует. Мне кажется, где-то и правда должно было остаться оружие, которым пользовались спутники героев из сказания о прошлом, сказала она. Мне вспомнились кошмарно неэффективные дубликаты священного оружия, которыми пользовался архиепископ церкви трех героев. Еще раз мы с подобным столкнулись только после победы над монстром, которого запечатала древняя повелительница Кутинра. Тогда мы нашли странное оружие, с которым пришлось возиться дяде-оружейнику. Почему древнее оружие такое редкое? Разрушается со временем, что ли? Ну так берегите его для потомков, лентяй. Но с другой стороны, если учесть, что наш враг – самопровозглашенный бог, который помогает перерожденцам, то это может быть очередная из его диверсий. И раз так, то поисками древних сокровищ как раз лучше всего заниматься именно в эту эпоху, которая еще не слишком испорчена авангардом волны. Так или иначе, вновь заговорила Наталья, я хочу сначала спросить одну вещь. Рафу, что это за существо? Поинтересовалась она, поднимая Рафтян. Это моя помощница, рожденная из волоса Рафтали. Я ее обожаю. Какое причудливое создание. С трудом верится, что эссенция допустила такое. Мне тоже тяжело с этим мириться, вставила Рафталия. Тем более, у нас в деревне их целая толпа. Похоже, мне стоит увидеть это воочию. А лучше поскорее найти способ вернуть вас домой, или покарать. Что я слышу? Ты хочешь наказать героя по личным мотивам? Недвусмысленно спросил дракон. Наталья недовольно цокнула. Как это понимать? Он главнее, что ли? Кажется, вы не до конца представились. Кто это? Император драконов? В моем понимании император, это любой дракон, который говорит по-человечески. Интересно, я прав? В принципе да, я к ним отношусь. Я дракон, задача которого – защищать арбитра. Меня зовут Аквадракон, по крайней мере в Кутинра. Да это же тот, кому молится Садина. Ее бог просто взял и явился нам. При том, что в будущем стал скрытным и не показывается. Это какая-то переходящая должность. Пока я жив, она ни к кому не перейдет. Если предположить, что ты жив и у нас, то в будущем ты затащил нас в Кутинра. Ты стал драконом, который прячется в морских глубинах и защищает Кутинра барьером. Ао, как интересно. Видимо, даже Кутинра может со временем прогнить. Что же там случилось, что мне пришлось затащить в страну героя? Будь здесь Садина и Силдина, они бы, наверное, упали на колени и начали молиться. Кстати, это вообще нормально, что Аквадракон здесь. Кто же тогда защищает Кутинра? Я думал, что Аквадракон прячется в глубинах ради того, чтобы поддерживать барьер. Может, это двойник? Он разделил свое ядро и дал фрагмент своему слуге. Из-за течения в Кутинра так просто не попадешь. К тому же какой-никакой барьер все-таки есть. Мне сейчас нет нужды так рьяно охранять страну. Возможно, в будущем случится нечто, из-за чего мне придется защищать ее, не сходя с места. Между прошлым и настоящим параллельного мира случилось немало событий, и это не говоря уже о появлении наглых перерожденцев. Должно быть, он что-то охраняет от их посягательства. Думаю, тебе прекрасно известно, что я защитник мира щита, и хотя я отношусь к императорам драконов, у меня нет ни малейшего желания участвовать в войне за фрагменты ядер. Полагаю, у дракона, который защищал мир Лука, тоже, заявила Квадракон с таким видом, словно я должен был уже все это знать. Ты сейчас про кого? Что еще за второй дракон? Я его знать не знаю. Он тоже защищает какую-то страну, как Кутинра. Не хватало еще того, чтобы и с ним знакомиться. О, хотя ладно, в ту страну попасть еще сложнее, чем в Кутинра. Думаю, ее так просто не найдут. Перестань так много говорить, предупредила Наталья. Той стране будет неприятно, если о ней разболтают. Если я вас правильно понимаю, стран с арбитрами несколько, отозвался я. Возможно, в наше время они в большинстве своем разрушены, как это случилось в мире Кидзуны. С одной стороны, неплохо бы о них разузнать, а с другой, вряд ли мы многое потеряем, если нам ничего не скажут. Поскольку вы рассказали о вашем положении, я тоже хочу немного поделиться информацией. Как вам наверняка известно, я арбитр, и моя работа – карать обладателей реликвий, которые также называют священным и клановым оружием, когда они сходят с праведного пути. За любым преступлением следует наказание, так что советую не совершать ошибок. Не волнуйся, ответил я Наталье. У меня тоже есть спутница, задача которой – следить, чтобы я ничего не натворил. Надеюсь, это так. Что касается моей текущей работы, то эссенция связалась с нами через алтарь Кутинра и рассказала о герое, который мог оступиться. Вот почему меня отправили разбираться. Я не могу с легким сердцем убивать обладателей священного оружия в преддверии волн, но если они упиваются насилием, то иного выхода нет. Мамору, ты понимаешь, о чем я говорю? Эссенция говорит с Кутинра через алтарь, и страна посылает арбитра. Кажется, пока мы там были, я слышал похожую легенду в их замке. Правда, я никогда не видел, как это работает. Кстати, где находится этот алтарь? Возле песочных часов. Там что-то было?